Сын Одиссеев, разумный, ответствовал так свинопасу. «Правду сказал ты, отец, но теперь для тебя самого я здесь. Повидаться пришел я с тобою, Евмей, чтоб проведать, дома ль еще Пенелопа, иль браком уже сочеталась с кем из своих женихов. Одиссеева ж ложе пустое, в спальне стоит одиноко, покрытое злой паутиной». Кончил, ему отвечая, сказал свинопас богоравный: «Верность тебе сохраняя, в жилище твоем Пенелопа ждет твоего возвращения с тоскою великой и тратит долгие дни и бессонные ночи в слезах и печали». Так говоря, у него он копье медноострое принял. В дом тут вступил Телемах через гладкий порог перешедший. С места поспешно вскочил перед ним Одиссей. Телемах же, место отрекшись принять Одиссею, сказал: «Не трудись, странник, сиди. Для меня уж, конечно, найдется местечко здесь, мне очистить его не замедлит наш умный хозяин». Так он сказал. Одиссей возвратился на место, Евмей же прутьев зеленых охапку принес и покрыл их овчиной. Сын Одиссеев, возлюбленный, сел на нее, деревянный, с мясом, от прошлого дня сбереженным, поднос перед милым гостем поставил усердный Евмей свинопас, и корзину с хлебом большую принес, и наполнил до самого края вкусным медвяным вином деревянную чашу. Потом он сел за готовый обед с Одиссеем божественным рядом. Подняли руки они к приготовленной пище, когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, так свинопасу сказал Телемах богоравный: «Отец мой, кто чужеземный твой гость? На каком корабле он в Итаку прибыл? Какие его привезли корабельщики? В край наш, это, конечно, я знаю и сам, не пешком же пришел он».